Наконец гимн кончился. Пальцы Джон Тома в последний раз скользнули по струнам дуары. Фламеизар медленно вышел из оцепенения и неторопливо кивнул. «Да, ты прав, товарищ. Я сделаю, как ты сказал. На миг я забыл об истинно важных вещах. В своем стремлении установить правильные воззрения среди пролетариев я забыл о сочувствии. В своем гневе на пустяковую несправедливость я забыл о более важном деле». Голова его низко склонилась. «Я забылся и приношу извинения за принесенный ущерб». Джон Том повернулся и отчаянно замахал руками, давая знать, что все в порядке. Фургоны пожарной команды Паластринду немедленно покатили вперед, шланги червями ползли следом. Руки и лапы легли на рукояти насосов, и скоро струи воды хлынули на пылающие казармы. Пламя сбили, зашипели горячие угли, и к небу повалили бурые клубы дыма. «Подобное не повторится», — сказал приунывший дракон. «Я не забуду». А потом огромный обтянутый кожей череп склонился на бок, и алый глаз обратился к Джон Тому. «Но скоро здесь начнется революционный прогресс, и хозяева будут изгнаны». Джон Том торопливо кивнул. «Конечно. Но не забудь, что сперва нам придется победить самых жестоких, самых коварных из всех угнетателей». «Помню». Фламеизар вздохнул и пыхнул дымом. Джон Том инстинктивно отшатнулся, но пламени не последовало. «Мы нанесем удар, чтобы защитить всех рабочих». Свернувшись огромным котом, он положил голову на переднюю ногу. «Я очень устал. Оставляю сегодняшние дела на тебя, товарищ». Дракон закрыл глаза и, не обращая внимания на суету, дым и крики вокруг, безмятежно отошел ко сну. «Спасибо тебе, товарищ Фламеизар». Джон Том отвернулся. Когда он вспомнил жар на своем лице и слепую ярость в глазах дракона, его затрясло. Друзья с опаской приближались к нему. Лица их выражали смесь облегчения и трепета. «Какую чертовщину ты пел? Что это было за странное заклинание? Как тебе это удалось?» Таковы были их комментарии. «Не знаю, не уверен. Слова сами пришли ко мне. Запомнились во время прежних занятий», — пробормотал он, направляясь со всеми к городским воротам. Ожидавший там Клотогорб поздравил его. Старый маг-чародей протянул руку молодому человеку. «Деяние истинного чародея, мой мальчик. Считаешь ты себя волшебником или нет? Я салютую тебе. Ты спас все наше предприятие». «Боюсь, что мною двигало прежде всего желание спасти себя самого». Он не мог глядеть в глаза волшебнику. «Что мотивы? Существенные свершения и результат. Приветствую тебя, нового члена братства волшебников». Джон Том обнаружил, что прохладные пальцы старого волшебника с пылом сжали его руку. «Наверное, было бы неплохо, если бы ты научил меня этим словам, на случай, если с тобой вдруг что-то стрясется. Голос мой не очень мелодичен, но я, по крайней мере, буду помнить очень могущественное заклинание. Оно наверняка не раз пригодится, чтобы справиться с чудищем». «Это заклинание годится для сдерживания чудищ разного рода». Остальные слушали тоже, но слова не оказали на них никакого воздействия. Напротив, тушили последние пожары. Излив ярость, Фламеизар беззаботно похрапывал, восстановив внутреннее спокойствие.